когда я увидел нечто подобное». Сирам закончил выполнять задание и начал поднимать корабль вверх, чтобы оттуда наблюдать сражение, которое войдет в аналы истории от начала и до самого конца. «Я даже смогу понаблюдать сверху!» Как только Сирам произнес эти слова, кавалерийский авангардный полк из трехсторонней экспедиции начал выходить из портала. Они были облачены в разные доспехи, несли разные знамена, и геральдика на их доспехах также была разной. Их противниками были зомби, которые лишились силы бессмертия. «Сфокусировались рыцари Могриан! Успех похода зависит от нас!» Многих можно было увидеть в авангарде кавалерии Империи Гринривер. Эрик – рыцарь из обычной семьи в землях Могриан, который в прошлом был телохранителем Яна, сейчас был во главе рыцарей Могриан. «Лучшие воины Перика! Разве восточные равнины не были нашей ответственностью? Мы даже не знали об ужасной катастрофе. Я, как владыка земель Перик, и вы, как лучшие воины Перика, должны испытывать гнетущее чувство позора». Щит земель, который проверял историю всех передвижений по восточным равнинам, лучшие воины Перика также присоединились к авангарду войск.